и начнут копать себе временные норки в песке, дабы укрыться от всепожирающего солнца. К чести нашего маленького отряда должен признать, что не сдался никто, даже непривычный к долгим переходам Эшли и коротконогие гномы. Видимо, все уж очень хотели жить. Акт поедания полчищем тушканчиков огромный лобастый змей, разумеется, произвел неизгладимое впечатление. И когда нежные лучи восходящего светила безжалостно позолотили край горизонта, я дал команду остановиться. В смысле, силой остановил бегущего впереди меня хозяина, а уж он облек молчаливое указание в словесную формулировку. «Всем стоять! Привал!» Мы и упали там, где стояли. Не от хохота, разумеется, просто вымотались все. Погоня в лице неуправляемой орды вечно голодных мелких тушканчиков безбожно отстала. Но такой сумасшедший ритм бега по пескам для многих оказался почти нереальным. Гномы без стона качались, как заводные игрушки, выражаясь самыми неприличными словами, изо всех сил разминая могучими руками усталые ножки. Да и бегуны из них, честно говоря, никакие. Я тоже едва отдышался. Но не потому, что устал, а потому, что много выпил и чуточку растянул запястье в борьбе с лобастой змеей. Не фатально, но... В общем, все повалились. И я тоже решил не отрываться от коллектива. Надо же было хоть найти малюсенький повод расслабиться. Все равно больше получаса отдохнуть никак не получится. Солнце ведь наплевать на наши труды и походы. Через час оно начнет палить так, что лучше идти, не раскрывая глаз. Я не только слышал, но и встречал сам тех несчастных, кому солнцем выжгло глаза. Не в прямом смысле, конечно. Просто под палящим зноем песок пустоши блестит, словно желтое стекло, и ослепнуть от этого блеска проще простого. Некоторых потом, правда, вылечивают магии, но, во-первых, это редкость. Во-вторых, они спасают только знатных, тех, кто в состоянии оплатить дорогущее лечение. На простых-то наемников нашего пошиба их благодеяния не распространяются. Малыш, гр, я это... В смысле, мы будем жить? Эшли повернул голову в мою сторону. Понимаешь, я, конечно, увлекся тут всем, но, знаешь, честно говоря, короче, я не хочу, чтобы меня съели. «Никого не съедят», — поспешил уточнить я. «Погони не будет. Но вот, пожалуй, стоило бы поинтересоваться, куда мы все-таки идем. Спросите у эльфа. Ландер, колись. Я думаю, что нам стоит и впредь идти по направлению, указанному нам звездами», — предположил абсолютно не запыхавшийся остроухий сын леса. Если к вечеру мы не найдем второго знака, то сгинем в песках, — продолжал остроухий сын леса. Эта смерть недостойна героя. Я даже готов признать ее несоответствие образу вольного волка, павшего от клыков злобной нечисти в огненных пустошах. Друзья мои, я готов на все, но я очень нуждаюсь в вашей поддержке. «Поможем мы дружно все, так уж что!» — понебратски откликнулись родственники. Я тоже гргнул в знак солидарности, а мой хозяин поднял вверх два пальца в знаке «В», то есть «всегда ваш», что, несомненно, подтверждало и его желание участвовать в эпопее. «Благодарю вас, друзья мои!» Эландер поднял глаза к небу и стыдливо предложил. А не раздеться ли нам, я имею в виду, пока есть время и возможность? По-моему, я один понял его правильно. Остальные реагировали в силу привычек, устоев, традиций, воспитания. Гномы без предупреждения схватили за боевые топоры покраснев, как две деревенские бабульки-скромницы. Юный граф, видимо, счел себя натурой более начитанной, а потому, обнажив клинок лишь до половины, сначала уточнил: «Это в каком смысле раздеться?»